Глава 21. «Подопечные Виктора Викторовича едва приехали, а уже напали на моих студентов!» — сплеснул руками старик. «Ох, вот я покажу вам Кузькину мать!» Судя по всему, это был ректор Московского университета магических технологий, и он был готов встать грудью на защиту своих студентов. Но вот блондины рыжие были этому совсем не рады. Перформанс с иглоголовыми червями их очень впечатлил. Они-то думали, что страшные монстры сидят внутри их тел и сожрут их внутренности, если мне что-то не понравится. Поэтому перепуганные парни спешно отряхнулись, вскочили и попытались натянуть на лица маски невозмутимости. Но губы у них все равно заметно дрожали, а на лбах выступила испарина. «Никит, Владик, пойдемте в мой кабинет. Напишите заявление. Я передам его куда надо, и наглецов быстро накажут». Обратился к ним ректор, а потом повернулся к нам и презрительно добавил. «Бесстыжие краснодарцы, у вас на югах принято заваливаться в чужой дом и плевать в лицо гостеприимным хозяевам». Я выразительно посмотрел на рыжего, приподняв брови. Тот напрягся, но расплылся в фальшивой улыбке и сказал уверенным тоном. «Александр Ильич, так все нормально, мы просто дурака валяли». Он неловко пожал плечами и тяжело сглотнул. «Да и вообще, это мы виноваты. Бегали с парнями по парку, случайно налетели на ребят. Парень нам подыграл, а потом оказалось, что и девчонку-то мы знаем. В одной школе учились, в одном классе». Он показал на Кристину и зачем-то пояснил, словно до этого было непонятно. «Ну, одноклассница бывшая. Так что все нормально, Александр Ильич». «Да, все нормально, Александр Ильич». С готовностью поддакнул блондин и потер живот, будто прислушиваясь к своим ощущениям. Спит червяк внутри или уже начинает поджирать кишки и печенку. Видимо, то, что его никто не ест, заживо блондина успокоило и воодушевило. И он с внезапным энтузиазмом протараторил. «Вот кто-кто, Вовка с Яриком точно заслужили выговор. Это же они ребят толкнули, да еще и обматерили. Плохо с гостями так обращаться, а когда мы сказали им извиниться, так Вовка чуть драку не устроил. Собственно, он нас с Никитой с ног сшиб, а сам сбежал собак сутула. А парень с Кристинкой нам помогали, так что вы их не наказываете, Александр Ильич». Ректор Московского университета магических технологий открыл рот, потом закрыл его и озадаченно уставился на своих студентов. Рыжий блондин спокойно выдержали его сомневающийся взгляд, состроив самые честные лица. Очевидно, ему хотелось спустить всех собак на меня и Кристину, но нет тела, нет дела. За что нас наказывать, если якобы пострадавшие говорят, что мы ни в чем не виноваты? «Свободно!» — сухо бросил Александр Ильич своим студентам и процедил, поймав мой взгляд. «Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Я буду следить за вами. Пристально следить!» Договорились. Я расплылся в улыбке. «Москва — большой опасный город. Даже спокойнее, что за мной будет следить такой сильный маг, как вы. Точно никакой бандит не украдет». «Паяц!» Александр Ильич развернулся и быстрым шагом направился к главному зданию университета. «Марк, ты магнит для неприятностей. И кажется, это передается половым путем», — констатировала Кристина. «Встретить этих недоносков на университетских играх? Да это один шанс на миллион. Они вообще не учились, прогуливали уроки. И один раз даже избили учителя. Как они смогли поступить в университет?» «С поддержкой рода», — предположил я. «Наверное», — вздохнула Кристина. «Вечно забываю, что аристократия обладает особенными возможностями». Я проводил ее до спортивного зала и пошел в общежитие. Саша, София и Егор куда-то свалили, а я задумался, чем заняться. По итогу решил потренироваться в управлении временем. Несмотря на то, что я освоил очень полезные и мощные навыки, мне нужно довести их до автоматизма и начинать уже расширять горизонты. Световид намекнул, что у него в загашнике есть несколько сильных козырей. Но сперва надо перекусить. Заниматься чем-то на голодный желудок – плохая идея, будешь постоянно забиваться на мечты о сочном бифштексе. Сказано, сделано. Я сгонял в столовую и, вернувшись в общагу, остановил время. Передо мной моментально материализовался Световид. Он всплеснул руками и воскликнул. «Как же долго! Вот, значит, как ты учишься! Раз в несколько недель! Неуч!» «Договоришься. Вообще буду довольствоваться малым, забью на тренировки. Паре тройки способностей научился и хватит», — пригрозил я. Световид, изменившись в лице, выпалил. «Не посмеешь». «Кто его знает?» — я хмыкнул. «Может, посмею, а может, не посмею. Ты уверен, что хочешь сыграть в эту лотерею?» Он прищурился и рассмеялся. «Да каждого хитреца найдется свой мудрец. Постоянно забывая, что тебя на слабо не взять, да и на жадность давить бесполезно. Эх, ладно, чему ты сегодня научиться хочешь? Только чур после тренировки обсудим. Да хоть что-то обсудим, сил моих нет куковать в безвременье». Я сильно увлекся и потратил на оттачивание навыков не меньше 5 часов, из-за чего полностью исчерпал магический резерв. Хорошо, что прихватил с собой в Москву несколько кристаллов. Купил в магазине Академии на всякий случай. Поглотив из них энергию, я лег на кровать и прикорнул. Сон отлично восстанавливает силы. Разбудил меня хлопок двери, в комнату ввалились Егор и Саша. В коридоре за их спинами маячила София. «Нужна помощь», — сообщил Саша. «Помогать людям», — сразу же пояснил Егор. «Уже 9:30. Я взглянул на экран смартфона. Мы успеем помочь людям за полчаса?» «Конечно нет», — ответил Егор, который, как, впрочем, и всегда, не услышал иронии в моем голосе. «В этом нам нужна твоя помощь. Мы не знаем, как нарушить режим общежития и не попасться. А людям мы сами поможем». Я сел, обтерев виски, и спросил. «Каким людям-то?» «Не знаю», — Саша покосился на Егора. «Я их не видел. Мы с Софией гуляли по торговому центру, а ему стало скучно, и он вышел на улицу. Ну и немного потерялся. Судя по описанию, забрел в какой-то стрёмный район. Там не было асфальта, мусор везде валялся, и на лавочке бомжи пили, но в остальном нормальный район, ничего ужасного», — возразил Егор. «Я и говорю, полная стремота», — закатил глаза Саша. «Москва — город контрастов. Он вроде и недалеко отошел, а по описанию будто в средневековье попал. Ладно, лучше расскажи Марку, как все было». «Ко мне подошла девушка и спросила, нравится ли она мне. Она была симпатичная, и я ответил, что да, она мне нравится. А потом она спросила, сколько я могу ей предложить. Я как раз купил мороженое и угостил ее. Вкусное мороженое с клубничным вкусом». Егор тяжко вздохнул. «Только оно почему-то ей не понравилось. Она посмотрела на меня, как на дурака. А потом она начала расспрашивать, откуда я такой умный взялся и почему гуляю в одиночестве. Ну, и пожаловалась, что ее держат в плену и заставляют спать с мужчинами за деньги». Его лицо просветлело, он хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Так она меня об этом спрашивала. Она хотела, чтобы я ее купил, да?» «Ага, примерный смысл ты понял», — я хмыкнул. «История интересная, конечно, но все-таки зачем вы собрались нарушать правила и сбегать из общежития?» «Ее держат в плену», — терпеливо повторил Егор. «Она врет», — я покачал головой. «Она решила, что ты достаточно наивный, чтобы тебя надурить, вот и все. И это хорошо, если она просто хочет развести тебя на деньги или напоить снотворным и ограбить. Малой кровью отделаешься». «Я тоже так думаю, но его не переубедить», — пожаловался Саша. Егор же вдруг посерьезнел и посмотрел на меня, сдвинув брови над переносицей. «А я поступил в академию, чтобы помогать людям, но помощь не ограничивается охотой на монстров. Я знаю, что не понимаю многих вещей. Мне мешает вот эта штука». Он постучал себя по черепу, где была вшита пластина. «Мама говорит, что до травмы я был очень сообразительным, но я все равно понимаю, что слова той девушки могут оказаться правдой. Если она обманула меня, мы просто уйдем. А если нет? Вот я останусь в общежитии и не приду, но до конца жизни буду думать, а что, если она не соврала?» «Справедливо», — я кивнул. «Ну, мы живем на 2-м этаже, так что вполне можем связать простыни и спуститься. Выход с территории университета охраняется уже не так серьезно. Маскировочное заклинание, и через 5 минут мы выберемся на свободу. А утром повторим путь, но в обратную сторону». «Отличный план», — разулыбался Егор. Ради такого дела он даже снял свой жировой доспех, чтобы не привлекать внимания. Сказано, сделано. Правда, времени это заняло чуть больше, мы справились за 10 минут. Пару кварталов держались в тени и старались не попадаться никому на глаза. Мало ли, нам лишние свидетели не нужны. Мы проехались на метро, и Егор по памяти провел нас к той улице, где встретил загадочную девушку. «Ну, Саша прав. Москва — город контрастов. Мы прошли метров 500 от главной улицы, а по моим ощущениям словно попали в заброшенный поселок, где царствуют алкоголизм и бандиты. Квадратный дворик, окруженный трехэтажными зданиями. Видимо, эти дома шли под снос, слишком уже ветхими выглядели. Но в них все еще жили люди». «Где она тебя ждет?» — тихо спросил я. Мы стояли в переулке за густыми кустами сирени, и со стороны нас было сложно заметить. На встречу с девушкой придет только Егор, а я и Саша будем его невидимыми телохранителями. «Вон там!» — Егор указал на обшарпанную подвальную дверь, на которой серебряной краской был нарисован мужской половой орган. «Она попросила меня спуститься в подвал, чтобы нас не видели вместе». «Ну, давай вперед», — сказал я, накинув на себя и Сашу маскировочное заклинание. И Егор вышел из-за кустов. Мы потопали к подвальной двери. Жители двора провожали Егора подозрительными взглядами. Я врубил сканирование и разочарованно скривился. В подвале сидели два мужика и девица. Засада, как я и думал. Жаль, мне даже хотелось, чтобы Егор оказался прав. Вышла бы красивая романтическая история о спасении попавшей в беду девушки. А получилась проза. Егор распахнул дверь и сбежал по лестнице в подвал. Мы последовали за ним. Бандиты церемониться не стали, сразу атаковали. В Егора полетели воздушные лезвия, в голову, шею, живот. Если бы хотя бы одно лезвие достигло цели, то это был бы смертельный удар. Но я вовремя выставил защитный экран, и лезвия с глухими хлопками рассыпались. «Стойте, стойте, это не он!» — завизжала девушка. Но в этот момент Егор вышел на освещенный пятачок, и она осеклась и пробормотала. «А лицо вроде бы его, но он был таким жердяем, а этот худой. Брат-близнец, что ли?» «Вы меня обманули?» — с укором спросил Егор, не слушая ее бормотания. Она поморгала и проблеяла. «Так че ты шляешься по чужим дворам?» «Эх вы!» — Егор поджал губы, активировал первую ранговую способность — желешку, и взмахнул рукой, с которой начала стекать прозрачная слизь. Амбалы попытались снова его убить, но слизь плеснула им на лицо, ноги и руки, и те моментально превратились в желе. Мужики рухнули на грязный пол, заорали, но захлебнулись криком. Желейные языки болтались в их ртах, как дохлые гусеницы. Егор присел перед ними и нравоучительным тоном произнес: «Убивать людей плохо, грабить людей плохо. Чтобы получать деньги, нужно работать. За нарушение закона следует наказание». Он повернулся ко мне и попросил: «Используй, пожалуйста, свою ранговую способность». «Боль?» — на всякий случай уточнил я, удивленный его кровожадностью. «Ты их пытать, что ли, хочешь?» «Показать последствия», — поправил Егор. «Ну, в целом он прав. Я тоже планировал жестоко проучить этих бандитов, но хотел напугать до инфаркта, а не проверять их болевой порог. С другой стороны, они этого заслуживают. Если бы на месте Егора оказался другой легковерный парень, то его уже не было бы в живых. Так что я врубил свою первую ранговую способность и обрушил ее на бандитов, предварительно поставив над ними купол тишины». Их скрутило сильными судорогами, они скорчились и завопили, надрывая голосовые связки. Я выкрутил ранговую способность на полную мощность, но это продлилось не дольше секунды. Раз, и бандиты безвольно обмякли, вращая глазами. «Нарушать закон плохо», — наставительно сказал Егор и поднялся. Я уже развернулся, чтобы выйти, но мой взгляд почему-то зацепился за трясущуюся девицу. Даже не знаю, почему. Это было что-то бессознательное. Она совершенно не походила на жертву и напомнила мне ржущего шакала, монстра-падальщика, который издавал звуки, смахивающие на истерический хохот. Я остановился на половине шага и потребовал: «Покажи, где ты живешь». «Зачем?» — вылупилась на меня девушка и захлопала глазами, прикидываясь идиоткой. «Все-таки решил воспользоваться моими услугами, мальчик». «Покажи, где ты живешь, иначе я тебя убью», — равнодушно повторил я. Ее взгляд заметался между мной и стонущими амбалами, и, поняв, что от них ждать помощи не стоит, она громко сглотнула и кивнула. Молча мы вышли из подвала, и девушка провела нас к дальнему трехэтажному зданию и очень медленно и неохотно поднялась на второй этаж. Там она тянула время как могла, заговорила с соседями, отпросилась в туалет, а потом очень долго искала ключи в сумочке. Наконец, дверь в квартиру под номером 56 отворилась. Узкий темный коридор выходил в просторную комнату, в которой на полу лежало 12 матрацев, а на них бессознательные девушки в грязном рваном белье. Вокруг валялись шприцы. Я стиснул зубы, сдерживая бешенство. Одна из пленниц вдруг заметалась и прошептала: «Помогите! Хватит! Мам!» «Вызывайте полицию и скорую, только с городского», — велел я ребятам, кивнув на проводной телефон, стоящий на столе, и схватил девицу-сутенершу за руку. Она попыталась вырваться, но я еще крепче сжал ее запястье и склонился над мечущейся в бреду девушкой. Положил ладонь ей на лоб и сконцентрировался. Я никогда не использовал эту способность, только читал в книге справочники о ментальных вмешательствах, но примерно понимал, как ее активировать. Надо всего лишь создать ментальный канал между двумя людьми. Пленница, излучатель, сутенерша, приемник. А теперь забрать все воспоминания о мучениях и насилии и передать ее по этому каналу. Сутенерша вскрикнула и затрепыхалась, пытаясь вонзить ногти мне в лицо. Однако новая порция страшных воспоминаний обездвижила ее на несколько секунд. Я работал аккуратно, чтобы не навредить пленнице. Когда она очнется, она ничего не вспомнит о днях в плену. А вот сутенерша... Я усмехнулся. Она будет жить с этим до конца своих дней. Забрав все ужасные воспоминания у первой пленницы, я направился ко второй. Сутенерша, поняв, что я не собираюсь останавливаться, взвыла, как дикий зверь. Полиция ехала к нам 15 минут, и за это время я обошел всех пленниц. Сутенерша уже едва двигалась и лишь изредка хныкала. Егор и Саша наблюдали за мной с нечитаемыми лицами. Увиденный кошмар поразил их до глубины души. Но, кажется, они считали, что я переборщил. Что ж, тогда этого им точно не стоит знать. Я вызвал тень ядовитой лягушки и отправил ее к амбалам в подвале. Ее яд убьет их в течение 5 минут. «Предлагаю не ждать полицию», — сказал я. «Ну, во всяком случае, здесь. Проследим издалека, чтобы девушек увезли в больницу. А уж преступников, думаю, полицейские сами как-нибудь найдут. Наши показания ничего не изменят, Саш. Я уже вижу, как ты хочешь возразить». За нашими спинами скрипнул пол. Я оглянулся. В темном коридоре стоял Владимир. Прищурившись, он пристально смотрел на меня. «А вы, оказывается, тот еще анархист Ломоносов», —